Станица отстояла от железной дороги на 9 верст. Таракан и Чесашка шли полями, земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта. Тараканыч и Сашка шли тропками чуть заметными. «Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи», — сказал Сашка. «Что так? Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная». «Я не согласен», — сказал Тараканыч. «Отпусти меня, ради бога, Тараканыч», — повторил Сашка. «Все святители из пастухов вышли». «Сашка святитель», — захохотал отчим. «У Богородицы сифилис захватил». Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу, выгон и увидели крест на станичной церкви. Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Тараканычевой избы было с полверсты ходу. «Давай Бог, чтобы благополучно», — сказал он и перекрестился. Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной. «Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать!» Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась. «Вот какая ты дурная и незаманчивая», — сказал Тараканыч и отстранил ее ласково. «Кажи детей». «Ушли дети со двора», — сказала баба вся белая, снова побежала по двору и упала на землю. «Ах, Алешенька!» — закричала она дико. «Ушли наши детки ногами вперед!» Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку Бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь. «Отделалась ты, Мотя, вчистую», — сказал Тараканыч. «Терзать тебя надо». Он сел к столу и затосковал, и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку, и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола и просыпался, и снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты. Он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола, и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученных в толстую нитку. К ним приделана колыска, колыска из розового дерева с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба. Серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвивает. Воздух, громкий, как музыка, идет с полей. Радуга цветет на незрелых хлебах.